Русский медведь бредет напролом. Номер 455. Москва, 28 июля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Предполагаемый срыв советского промышленного плана. Совершенно секретно. Сэр, имею честь сообщить, что за последние 6 месяцев критика в советской прессе условий в промышленности была настолько настойчивой и резкой, что среди наблюдателей возникло ощущение, что серьезный надлом экономической и промышленной структуры неизбежно надвигается. На первый взгляд ситуация кажется отчаянной. Ни один самый суровый критик не сможет выдвинуть советской промышленности такое обвинение в неэффективности, какие постоянно звучат со страниц правительственных газет. Ежедневно публикуются расчеты, как та или иная отрасль промышленности откатывается назад в объемах производства, или не может функционировать как следует, или отстает по срокам. Дух самокритики, существующий в советском складе ума, лучше всего проявился в этих атаках на промышленность. Неспособность тяжелой промышленности работать как следует часто рассматривается как одна из причин критики и недовольства казненных в июне генералов Красной Армии. Кажется, среди наблюдателей воспринимается практически единодушно, что в этих условиях правительство столкнулось с наиболее серьезным вызовом. Если полная картина фактов подтвердит преобладающий взгляд о серьезности обстановки, тогда это станет вопросом первостепенной значимости, так как жизненно влияет на любую оценку текущей и будущей власти или влияния этого правительства. Прикладываю к этому результаты исследований соответствующей обстановки вместе с ее анализом и выводами, которые кажутся резонно вытекающими из него. Произошедшее и предполагающееся заметное замедление всей промышленности, вне всяких сомнений, правда. Было бы совершенно удивительно, если бы промышленность здесь или где-либо еще смогла перенести условия, подобные здешним, за последние 8 месяцев без серьезного ослабления ее эффективности. Прежде всего, все эти промышленные организации контролируются и во всех аспектах управляются правительством. Поэтому они особенно восприимчивы к политической обстановке. А политическая обстановка за последний год была особенно плоха. Дезорганизация из-за предполагаемого саботажа. За последние полтора года лидеры партии вывернулись наизнанку в охоте на троцкистов, шпионов и саботажников, которые предполагаемо вступили в заговор с врагами из-за рубежа, чтобы разрушить и саботировать работу промышленности. Примечание мемуариста. Здесь у посла любопытная игра слов. Партия не просто вывернулась наизнанку, она бьет по кустам, как загонщики на охоте бьют палками по кустам, чтобы спугнуть, поднять спрятавшуюся дичь. Возникают многочисленные процессы руководителей и директоров фабрик, которые обвиняются, правильно или ошибочно, в этих преступлениях. Едва ли можно найти отрасль промышленности, которая не сотрясалась бы до основания своей организации обвинениями подобного рода и не была подвержена внутренним интригам и расстройству, которые неизбежно вызываются подобной ситуацией. Партия старается сделать партийные соображения главными в промышленности. Одновременно с этим, в соответствии с речью Сталина на мартовском пленуме ЦК партии, экономическая эффективность критикуется всеми лидерами общественного мнения. Постоянно звучат обвинения, что истинная вера забыта и игнорируется этими экономистами и управленцами, с головой ушедшими в промышленную и хозяйственную работу. Они забыли свое первейшее обязательство перед партией, и это необходимо срочно исправить. Бизнес и управление производством становятся вторичным по отношению к партийной деятельности и соображениям. Результатом этого могут стать только существенные задержки и расстройство производства. Управляющие директора фабрик вынуждены остро чувствовать политические нужды. Во многих случаях они оказываются не способны уволить некомпетентного рабочего, и во многих других ситуациях сами становятся объектами атак политически активных подчиненных за предполагаемые проступки. Эти и многие другие результаты, как сообщается в печати, являются естественным следствием стремления вознести партийные соображения над обычными соображениями эффективности и здравого смысла, которыми обычно и правильно руководствоваться при управлении бизнесом. Зарплаты и проблема чернорабочих. Обнаружилось, что движение стахановцев, издельная система оплаты, настолько увеличила затраты на производство, что система оплаты тоже должна быть исправлена. Далее, каждая из этих отраслей и их руководителей озабочены получением прибыли, поскольку именно из прибыли руководство и рабочие получают свои премии за производство продукции свыше плановых заданий. Затраты на персонал таким образом жизненно важным образом влияют на систему. В попытке снизить затраты и повысить прибыль этих отраслей была сделана попытка ввести в действие с 20 апреля 1937 пересмотренные стандарты для стахановцев. Эти новые стандарты поднимали нормы и снижали ставки оплаты. Целью было стимулировать рабочих производить больше, чтобы получить ту же зарплату. План предусматривал и обещал, что руководство фабрик обеспечит более высокую эффективность производственной организации и использование оборудования, чтобы дать рабочим возможность производить больше с теми же усилиями и по-прежнему сохранить высокие зарплаты, несмотря на новые стандарты. Система, очевидно, не сработала. Возникло общее недовольство среди рабочих. Новые нормы принесли новые несправедливости. Часто более квалифицированные зарабатывали меньше, чем менее квалифицированные, как результат недовольства. Сообщается о бесчетных жалобах на несправедливости. В общем, зарплаты пошли вниз, а вместе с ними производительность труда на единицу и объем продукции пошли на убыль. Советские газеты, торговые и технические журналы полны обвинений в неправильном управлении промышленностью и ошибочной организации системы оплаты труда. Единственным следствием этого стало возросшее недовольство среди рабочих, замешательство у руководства и очень существенный рост текучести кадров. Рост текучести кадров. В советской промышленности всегда серьезной проблемой была текучесть кадров. Трудовая миграция в норме очень велика. Она с трудом может позволить какое-либо существенное улучшение этого фактора. Средний процент по всей промышленности страны числа увольняющихся работников по сравнению со среднегодовым числом рабочих в зарплатных ведомостях в 1936 году составил 87,5%. В угольной промышленности за последний год текучесть составила 112%, в нефтяной промышленности – 95%, а в черной металлургии – около 70%. При такой текучке в угольной промышленности, когда за год полностью поменялся весь персонал и еще 12% новых помощников вследствие увольнения или ухода, кажется удивительным, как отрасль смогла показать настолько хорошие результаты. Результирующее падение производства за последние 6 месяцев в соответствии с печатью и решениями Центрального комитета партии было вызвано: первое, последствиями подрывной активности троцкистов; второе, беспорядком и недостатком способности управленцев и инженеров; третье, ошибочной организацией системы оплаты труда. Вдобавок к этому следует иметь в виду, что вся страна в муках надвигающихся выборов. Новая конституция вывела гири на весах избирателей из равновесия. До этого партия опиралась на класс промышленных рабочих, составляющий около 20% всех избирателей. По новой конституции сельскохозяйственные рабочие впервые наделены равными правами с промышленными рабочими, и они составляют 80% избирателей. Для правительства жизненно важно показать сильную народную поддержку. В результате партия развела гигантскую активность сверху донизу, простирая все виды действий на всю страну. Всю партийную организацию перетряхнули. 60% руководителей местных партийных организаций, из которых 60 тысяч разбросаны по всей стране, полностью сменились. Политическое и партийное давление оказывается на каждую промышленную ситуацию, как и на все остальные отрасли национальной деятельности. Политика пропитывает площадку, фабрику, склад, контору и бытовые базы сверху донизу с последующей дезорганизацией и неэффективностью. В этих условиях неудивительно, что часть отраслей не справляется с плановыми заданиями по производству 1937 года. Это главная и постоянно возобновляющаяся проблема в жалобах советской печати. По советскому методу государственная плановая комиссия устанавливает на каждый год план, который требует от промышленности увеличивать объемы на конкретный процент по сравнению с предыдущим годом. Закладываемый каждый год рост требований к промышленности необычаен. Так, общая выручка, доходы промышленности в 1934 году составлял приблизительно 30 миллиардов рублей. В 1935-м вырос приблизительно до 51 миллиарда рублей, а в 1936-м до 62 миллиардов. План на 1937 требует дать еще на 28% больше, чем в 1936. Критика со стороны партии и прессы всегда направлена на неспособность промышленности привести текущее производство к требованиям плана 1937. Ввиду существующих условий, описанных выше, у меня возник вопрос не о том, каково отставание или невыполнение плановой продукции 1937-го, но каково производство сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1936 год показал прирост в 25% к 1935-му, а 1935-й показал рост на 66% к 1934-му. Если теперь в существующих в этом году условиях промышленность сможет удержать производство на уровне прошлого года, это будет значить, что эффекты этой обстановки, описанные в печати, не настолько серьезны или значительны, как это обычно представляется. Беседа с комиссаром тяжелой промышленности. В этой связи я недавно имел возможность провести весьма длительное обсуждение с Межлауком, новым комиссаром тяжелой промышленности. Примечание посла. Увидев Межлаука, я испытал большое облегчение, поскольку это опровергло слух о его аресте, который я докладывал 8 июля. Как представитель советского правительства, он подписал контракт в Скенектеди с General Electric. Позднее мы отправились в Детройт, и во многом благодаря личному впечатлению, что он произвел на Генри Форда, Ford Motor Company подписала контракт по содействию советской автомобильной промышленности. Примечание мемуариста. Скенектеди. Небольшой городок на 65 тысяч населения в штате Нью-Йорк. По сути, городок построен вокруг заводов General Electric и американской локомотивной компании. По сути, это такое американское Тольятти. Что касается Форда, то, например, завод имени Молотова в Горьком, знаменитый ГАЗ, строился американцами практически под ключ. К чести советских инженеров, нужно сказать, что завод очень быстро отошел от изначальных фордовских моделей грузовиков и стал производить более совершенную технику. Продолжаем. Я спросил его, каковы в действительности факты о текущей ситуации в связи с этими утверждениями о спаде промышленности в этом году. Он сказал, что были большие сложности во взаимодействии некоторых отраслей. В некоторых сферах производства произошел существенный спад вследствие того, что поставщики оказались неспособны вовремя доставить запчасти на главные предприятия. Это особенно верно для автомобильной промышленности и в некоторых других отраслях, где внедрялась конвейерная система производства. Примечание мемуариста. Как инженер подтверждаю, что это частая проблема плохо просчитанного запуска новых технологий на производствах. Один из участников цехов или заводов в кооперации вдруг показывает резкий скачок в производительности и вместо общего роста, наоборот, стопорит всю систему. Производство цепочки до и после эффективного завода просто не справляются ни с его обеспечением предыдущими переделами, ни с обработкой и распределением его продукции. На настройку кооперации требуется время. Продолжаем. Он заявил, что в этом году они пока еще не выполняют требования плана, который устанавливает прирост на 28% к прошлому году. Но при этом они сейчас выпускают примерно на 12% больше, чем в прошлом году. Я спросил его, какие результаты, по его мнению, ожидаются по итогам года. Он сказал, что они значительно превысят 1936. Он подчеркнул, что хотя, например, в автомобильной промышленности выпуск на 33% ниже планового, тем не менее, он на 70% выше выпуска прошлого года, и общий выпуск за год превысит 200 тысяч автомобилей. Также он заявил, что в добыче угля и производстве стальных чушек возникли нестандартные условия, но что он ожидает исправления этой ситуации к концу года. Следуя этому обсуждению, я поручил экономическому отделу посольства подобрать цифры из доступных источников опубликованной информации, они в целом точны. Я обнаружил, что производство угля и стали в чушках за первые 6 месяцев этого года по факту всего на 2% ниже прошлого года. В то время как в производстве стали и листового проката отмечается рост за первые 6 месяцев к прошлому году на 11 и 20% соответственно. Заключение. Таким образом, можно заключить, что утверждение, будто эта ситуация является настолько серьезной, что может означать развал всей системы, не подтверждается фактами. Чрезмерное значение промышленности в советской экономике. Вероятно, верно, что важности промышленного развития здесь придается чрезмерное значение по сравнению с общей картиной экономики советского правительства. За последние 8 лет Советский Союз потратил на промышленные инвестиции гигантские суммы. Также верно, что были созданы совершенно выдающиеся заводы и производственные участки с поразительными результатами. Лидеры коммунистической партии и, особенно, создатели этого русского плана снова и снова подчеркивают важность промышленности как идеального поля для создания коммунистического государства. Все ресурсы и хозяйства этой гигантской страны направлены на строительство промышленной экономики. Тем не менее, изучение и анализ бюджета Советского Союза показывает, что при рассмотрении функционирования и жизни всего государства вклад промышленности сравнительно невелик. В соответствии с бюджетом 1935 года общий доход СССР составлял приблизительно 65 миллиардов рублей, примерно 3 миллиарда долларов в золоте. Займы и взносы от фондов социального страхования оцениваются в 3% от этой суммы. 46% получается напрямую от сельского хозяйства и в основном складывается из государственной части урожаев крестьян. Дополнительные 26% всех доходов поступают от пищевой промышленности, которая, разумеется, в основном все равно земледельческая. Коммерческая торговля вносит дополнительные 12%. Тяжелая промышленность дает 9%. И легкая промышленность всего 4%. Если общую выручку, доходы тяжелой и легкой промышленности полностью исключить из государственных доходов 1935 года, то все равно не получим заметного снижения выручки по сравнению с 1934 годом, поскольку все еще остается сумма, превышающая выручку предыдущего года на 3 миллиарда рублей. Это еще одна простая иллюстрация факта громадных богатств Советского Союза и особенно сельскохозяйственных богатств страны, которые делают возможным с явным успехом проводить и поддерживать эти коммунистические и социалистические эксперименты. Примечание мемуариста. Представляю, насколько тяжело послу Дэвису писать эти строки. Ровно в это время в США продолжает бушевать Великая депрессия. Гигантские концерны в США и Европе пошли ко дну. У бесплатных ночлежек и столовых выстраиваются длинные очереди лишенных работы людей. И на этом фоне у проклятых, делающих все неправильно, коммунистов, почему-то все отрасли растут. И растут небывалыми темпами. Нет, ничем, кроме гигантских богатств страны, объяснить такое невозможно. Нельзя же признать, что социализм просто-напросто дает возможность развиваться гораздо более быстрыми темпами, чем загнивающий капитализм. Никак нельзя. Продолжаем. Эти богатства не только позволяют скрыть неэффективность и потери в промышленности, но и позволяют перекрыть весь вклад промышленности и едва ощущать влияние экономического или финансового управления государства. Контролируя армию, правительство может позволить себе даже не обращать внимания на общественные последствия этого. Наиболее вероятный вывод в том, что трудности в организации промышленности Советского Союза не настолько серьезны, как сейчас считается. Более того, кажется вероятным, что даже если наиболее пугающие прогнозы о полном промышленном и хозяйственном распаде подтвердятся, полное крушение промышленности не окажет настолько серьезного эффекта на весь советский организм, как принято считать. В силу относительно малой значимости вклада промышленности по сравнению с гигантскими ресурсами и мощью, которые поддерживают жизнь государства. Примечание мемуариста. В этих рассуждениях посла мне видится одна крайне нехорошая вещь. Такое ощущение, что капиталисты смотрят на чистки в партии, на спад промышленности, на заговор генералов и радостно потирают руки. В Белом доме уже ощутили радость победы над Советами. Вот-вот и эти большевики рухнут окончательно. Россия пойдет в разнос, снова станет все как было при царе, когда страна деградировала настолько, что большую часть военных заказов Первой мировой была вынуждена размещать за бешеные заемные деньги на заводах в США. По сути, Дэвис только и делает, что своими докладами развеивает эти представления. Нет, господа из департамента, увы, советская власть крепка, как и прежде, но ему кажется, в США никто не хочет верить. Продолжаем. Тем не менее, существует одна фаза тяжелой промышленности, имеющая первостепенное значение и, возможно, даже для существования правительства как такового, а именно ее абсолютная необходимость как часть готовности к войне. Военные обозреватели обычно утверждают, что советская армия первоклассна по качеству солдат и офицерского состава. По общей уверенности, эта армия отлично проявит себя в случае войны. Но в условиях современной войны линия фронта не может быть сильнее второй линии обороны, то есть поставок оборудования, танков, амуниции, боеприпасов и тому подобного. Ответственные руководители правительства, по моим личным данным, обладают острым военным сознанием. Они проницательно оценивают угрозу от Германии с одной стороны и от Японии с другой. Без сомнения, президент Калинин озвучил мнение своих товарищей, когда заявил мне, что полностью уверен в своей армии и чувствует себя защищенным от нападения, даже если оно произойдет одновременно с обоих сторон. Их промышленность расположена по стране таким образом, что становится ясно, промышленные планы разрабатывались и притворяются в жизнь частично, как военная мера. Огромные ресурсы и богатства Советского Союза позволяют выдерживать потери и неэффективность до необычайной степени, без значительного ослабления его мощи. Хотя эффективность даже не приближается к эффективности капиталистических стран, весьма вероятно, что в критической ситуации советская промышленность очень хорошо проявит себя. Говорят, Англия всегда выкарабкается из трудностей. Русский медведь настолько могуч и так богато запасся жиром, что можно уверенно предсказать. В конечном счете он пройдет напролом через любые трудности. Имею честь оставаться, с уважением, Джозеф Дэвис.